Селина Катрин. Танорк. Книга вторая. Тени Веги. Глава первая. Муж в законе. «Карина, какого хрена ничего не сделано? До сих пор? Ты понимаешь, что работа должна быть выполнена еще вчера?» Орал Эдгар, нависая надо мной. Огромный, массивный, злой. От него пахло виски и чужими женскими духами с ванилью. Последние еле-еле улавливались, но я все равно чувствовала. «Понимаю, но не все так просто, как тебе кажется. Я плотнее запахнула тонкий халат, стараясь сделать вид, что все в порядке». «А что не просто, Кари? Что? Открываешь ноутбук, нажимаешь кнопочки, вуаля, на банковском счету образуется нужная сумма. У меня складывается ощущение, что в последнее время ты мыслями не в работе, а в каком-то другом мужике». Я сглотнула сухой ком в горле, глядя на крупную фигуру напротив. Когда Эдгар выпивал, он всегда становился агрессивным и неконтролируемым. Помножить на плохое настроение и характер страшного ревнивца и собственника — ничем хорошим это не закончится. Паника накатила удушливой волной, но ее нельзя было показывать. «Не ори на меня. Я нервничаю, а когда нервничаю, не могу думать. Я тебе сразу сказала, что это слишком большое задание. Я не справлюсь». «Ты меня подставляешь, Кари. А я очень не люблю, когда со мной так поступают. Заказ сделан серьезными людьми, так что будь добра, сядь на свою соблазнительную задницу и сделай уже, наконец, то, что делаешь обычно». Эдгар размашистыми шагами мерил пространство гостиной и дергал галстук от негодования. А я куталась в халат, чувствуя, как меня трясет. Кожа под тканью зудела. Я ненавидела, когда он вот так без предупреждения вламывался в мою квартиру. Пожалуй, сильнее я ненавидела только его постоянную слежку. Когда-то я находила это романтичным. Казалось, что он обо мне заботится, выделив телохранителей. А сейчас откровенно тошнило. Домашний хомячок в золотой клетке, которому иногда позволено выйти на лужайку в шлейке. Эдгар стянул галстук, отбросил на диван и резко притянул меня к себе, обдавая легким перегаром и все теми же треклятыми духами с ванилью. «Принцесса, ну прости меня!» — внезапно прохрипел самый опасный мужчина на Веге, мазнув обжигающе горячими губами по шее. Огромная шершавая ладонь легла на бедро, задрав шелковый халат, и поползла выше. Ощущалась она, как раскаленная сковородка, не меньше. «Я в стрессе последнее время. У нас секса с тобой уже вечность не было. Ребята странные говорят. Будто вокруг тебя всякий сброд ошивается. Чувствую себя ревнивым идиотом. Заказчики давят. Сроки поставок нарушаются. Давай ты меня сейчас качественно порадуешь, и я вновь стану человеком, а? Подарю тебе, ну, пускай бриллиантовые серьги, хочешь?» Мужская лапища под халатом ощутимо сжала ягодицу. Неприятно, а с учетом моего заболевания почти болезненно. «Пусти, Эдгар». «Нет, не хочу». Несмотря на то, что внутри меня всё трясло, голос звучал весьма твердо. Я уперлась в его грудь ладонями, не столько рассчитывая, что могу физически оттолкнуть, сколько показывая, что мне неприятно. «Я понятия не имею, что тебе наговорили твои шестерки. У меня никого нет». «Никого нет, и в это надо искренне верить, Карина. Эдгар хорошо чувствует ложь. А жизнь Никиты важнее», — мысленно сказала себе. «Тогда секс?» «Кари, принцесса моя, как же я хочу тебя!» Он шумно вдохнул воздух около уха. Он всегда так делал, когда был возбужден. «Иди и удовлетворись той ванилькой, которая от тебя воняет, а меня оставь в покое». «О, моя принцесса тоже ревнует?» В голосе мужчины послышались довольно урчащие ноты, а его пальцы попытались проникнуть под белье. Я не выдержала, вывернулась и отстранилась. «Эдгар, я не хочу. Сколько надо повторять? Вот, смотри, что у меня». Я рванула рукав шелкового халата и показала красную от зуда припухшую кожу. Она буквально горела, ужасно хотелось чесать ее. Но я знала, что сделаю лишь хуже. Я тебе нужна, чтобы ты меня оттрахал или чтобы я добывала тебе деньги. Будь добр, выбери одну из двух, так как я не смогу делать и то, и другое». Эдгар хмыкнул. «Я никогда не брал тебя против твоего желания. И ты это прекрасно знаешь. Не драматизируй. Я всегда высоко ценил твои способности. Вспомни, ведь это именно я нашел тебя и оценил по достоинству. Лучше бы не вспоминать, какой же дурой я была в свои 18. А это...» Он бросил взгляд на мои руки. «Аллергия на собственного мужа? Ты мне не муж». Не стоило этого говорить, но слова вылетели прежде, чем я подумала. Породистое лицо Эдгара перекосило кривым оскалом. Ноздри налились кровью и затрепетали. «Запомни, Карим, раз и навсегда. Я не просто тебе какой-то там муж по бумажкам. Я твой муж в законе. Для Веги это куда более значимо. Ты принадлежишь мне, а я тебе. До гробовой доски, поняла?» «Да». Эдгар вытащил из кармана пистолет серии АГН-88, в народе называющийся «Агония», и почесал стволом колючую щетину на подбородке. Он всегда так делал, когда нервничал. Порой я малодушно прикидывала, сколько лет дадут за то, что в этот момент я толкну его, и он случайно нажмет на курок. Останавливала мысль, что любимое оружие Эдгара собрано из пары десятков тонких полых цилиндров, по которым разгоняются микроскопические пули. Одна из них с легкостью может попасть и мне в лицо. Умереть в 33. Не рано ли? Повтори. «Я принадлежу тебе. До гробовой доски», — повторила, послушно наблюдая за оружием. Эдгар удовлетворенно кивнул и расплылся в улыбке. «Отлично. Ты только забыла добавить, что и я тебе принадлежу тоже. Нет у меня никакой ванильки. Это духи домработницы. Попрошу ее сменить их. Все. Он вновь оглядел меня и посмотрел на руки. «Больше тебя не отвлекаю. Пришлю с Буевалом антигистамины последнего поколения. Сделай свою работу до вечера, пожалуйста, если не хочешь, чтобы у меня было плохое настроение. Хорошо?» «Хорошо». Эдгар наклонился, подобрал галстук и, как ни в чем не бывало, вышел прочь из моей квартиры. Когда входная дверь захлопнулась, первым делом я сорвала с себя халат, с остервенением скомкала и бросила на пол. Тело зудело, чесалось и отвратительно горело. Там, где шеи касались его губы, зеркало показывало огромную красную припухлость. Я чувствовала, что задыхаюсь. Я рванула в ванную, выкрутила ручку крана на ледяную температуру и на полную мощность. И прямо так, как была, в белье залезла в воду. После встречи с мужем меня потряхивало. Как же я ненавидела то, что он требовал от меня. Больше всего на свете хотелось выбежать на лестничную клетку, постучаться в дверь соседней квартиры, броситься в объятия Никиты и... «Хватит, Карина, ты не имеешь права его вмешивать в это». Строго одернула себя и вместо страданий схватила губку. И с силой принялась растирать кожу. Док строго-настрого запрещал так делать, но иррационально это помогло. Через час я выбралась из ванны, сняла белье и голое отправилась в рабочий кабинет. С детства лучше думалось, когда на мне было минимум одежды. А чтобы сделать работу, которую требовал Эдгар, приходилось включать мозги на полную мощность. Работа хакера — это не нажать на кнопочки. Это искусство, наука и бесконечная импровизация. Поиск ключа к двери, даже если дверь постоянно меняет замки. Как бы Эдгар ни принижал меня, мы оба знали, что за 15 лет он не нашел никого лучше. Почему? Потому что в мире, где технологии развиваются не по дням, а по часам, хакер должен не просто идти в ногу со временем. Он должен опережать его. Каждая система защиты, как и любая дверь, с течением времени становится сильнее, сложнее, надежнее. Антивирусы, шифрование, двухфакторная аутентификация. Все эти технологии разрабатываются, чтобы остановить людей вроде меня. Но именно здесь и кроется вызов — найти слабое место в кажущейся неприступной крепости. Понять, как работает система, предугадать, как она будет защищаться, и найти тот самый уязвимый момент, который позволит войти внутрь. Я села в сделанное на заказ кожаное кресло, открыла ноутбук и несколько раз глубоко вдохнула, призывая мозг к спокойствию. Затем зашла на форум самой популярной кибер-игры на Веге — «Эхо Тонорга», и углубилась в работу. Эдгар поручил взломать очередной аккаунт в Эхе и перевести ряд активов в реальные деньги. На самом деле, конкретно это задание не было особенно сложным. Просто мне совсем не хотелось этого делать. Я запустила программы для запутывания инфоадреса, проверяя, что все виртуальные машины работают как атомные часы. Затем запустила собственный скрипт, который методично пробовал разные комбинации паролей. Предварительно собрав все имеющиеся данные в инфосети о владельце, я писала этот код, постоянно адаптируя и обучая. После занялась двухфакторкой. Как всегда, когда я погружалась в работу, время замедлило бег и перестало иметь значение. Наконец, на экране зажглось заветное сообщение. Вход выполнен. Еще час ушел на то, чтобы перевести виртуальные средства из игрового аккаунта в реальные деньги. Я тщательно настроила фильтры и маршрутизацию транзакций, чтобы они выглядели законными, разбив большие суммы на серии мелких переводов на анонимные счета, управляемые Эдгаром. Мелодичная трель от входной двери раздалась ровно тогда, когда я завершила последний перевод. За окном стемнело. Мысленно фыркнув, что шестерки моего мужа в законе даже в час уложиться не могут, чтобы достать антигистамин, я направилась в прихожую. «Здравствуйте, я принес ваши табли...» Взгляд бритого налысо мордоворота завис на моей обнаженной груди. Я вынула блистер из зажатого кулака и щелкнула пальцами перед его лицом. «Ты в курсе сейчас, кого рассматриваешь? Знаешь, что барон за это тебе сделает?» Буйвол резко побледнел, с испугом посмотрел в глаза и вытянулся по струнке. «Умоляю, не говорите ничего боссу. Я только 2 месяца работаю на барона. Я не специально». Теперь его взгляд не опускался ниже моего носа. «А что я за это получу?» «Все что угодно», — залепетал громила. «У меня немного при себе есть кредитов. Хотите, часы отдам. Вот, это настоящее серебро». Он торопливо принялся стягивать наручные часы, а я хмыкнула. Пугать соглядатаев мужа в законе — единственное развлечение, какое у меня осталось в этой клетке. И то в этот раз не принесло даже отголоска радости. После посещения Эдгара все было не так. Вновь захотелось помыться. Я молча захлопнула дверь перед мордой громилы, кинула серебряный трофей в почти заполненную корзину, здесь же у двери, и пошла спать. Стараясь не думать ни о так называемом муже в законе, ни о Никите, ни о том, как я докатилась до жизни такой.